Глава 31. Рэймон Агустини, похоже, не собирался отступать. Застыв в дверях кабинета, в котором прошла почти вся карьера его старого друга, он не сводил глаз с непрошенных гостей, те молчали. И он повторил вопрос, правда, уже менее агрессивным тоном: «Что вы здесь делаете, молодые люди?» Поднявшись со стула, Валентина сделала шаг в направлении Давида и встал рядом, словно желая образовать с ним единое целое. Однако Давид не извлек из ее маневра никакой пользы. Словно парализованный, он затаил дыхание и даже не шелохнулся, решив, видимо, дождаться развития ситуации. «Как вы вошли?» — настаивал профессор греческой литературы. Небольшого роста, с уже заметными залысинами, Рэймон Агустини носил темную испаньолку, в середину которой затесались несколько седых волосков, с десяток лишних килограммов, сосредоточенных в области живота, ясно указывали на то, что он давно отказался от попыток поддерживать себя в форме. Прислонившись к наличнику, профессор скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что не сойдет с места, пока не получит удовлетворительного ответа. «Дверь была открыта», — проронил Давид нетвердым голосом. «Вы мне симпатичны, Скотто. Но не стоит этим злоупотреблять. Я был здесь вчера, когда декан запирал ее. Он унес с собой ключи Альбера, те самые, что находились в кармане плаща покойного, и, принимая во внимание ваши отношения, сомневаюсь, что он мог их вам доверить. Из этого я делаю вывод, что вы взломали дверь. Вы осознаете всю серьезность своего поступка?» Давид не ответил. На лбу у самых корней волос проступили бисеринки пота. «Неудачное вы выбрали время для этих ваших игр во взломщиков», — продолжал Агустини. «После новой трагедии, потрясшей университет, власти сейчас на нервах». Давид и Валентина недоуменно переглянулись. «Этим утром скончался еще один член университетского сообщества», — пояснил профессор. «Кто именно?» — спросил Давид. «Жозеф Фарк упал с лестницы прямо у своего центра исследований и сломал шею. Нелепая случайность». «Фарк?» — недоверчиво воскликнул Давид. «Да он же практически жил здесь». Агустини пожал плечами. «Что вы хотите? Таков закон серийности. Единожды настигнув нас, фатальность уже не ослабит хватку. Как бы то ни было, я все еще ожидаю объяснения вашего здесь присутствия и надеюсь, что оно окажется убедительным. Что, черт возьми, вас привело сюда?» «Вы были правы. Дверь мы взломали», — признала Валентина. «Но на то имелась причина. Нам нужно было кое-что проверить. Это может иметь отношение к смерти Альбера Када. У нас не было выбора». Агустини посмотрел на нее с любопытством, но от вопроса относительно ее личности воздержался. «Как вы понимаете, я не могу удовлетвориться подобным ответом. Прошу вас, выражайтесь яснее. Что вы хотели здесь обнаружить?» «Это долгая и запутанная история», — проговорила молодая женщина. «Я посвятил 40 лет своей жизни изучению Илиады, мадемуазель. Обожаю долгие и запутанные истории. Готов выслушать и вашу, а потом решу, следует ли мне, и если да, то в какой мере донести вашу ахинею до декана». Валентина взглянула на Давида, но тот вместо ответа лишь пожал плечами. Валентина подняла глаза к небу и недовольно насупилась. Пантомима длилась несколько секунд, но ни один из них так и не решился взять слово. Кончилось все тем, что Агустини потерял терпение. «Что ж, пока вы определяетесь, пойду немного приберусь в своем кабинете, там вы меня и найдете. И прежде чем уйти, приведите здесь все в порядок, пожалуйста». Развернувшись на 180 градусов, он вышел в коридор. Давид дождался, когда тучный силуэт профессора исчезнет из виду, и лишь тогда вздохнул с облегчением. Лицо его вновь порозовело, он вытер рукавом выступившие на лбу капли пота, потом сел на корточки и принялся собирать рассыпавшиеся по полу бумаги. «Кто это?» — спросила Валентина, присоединяясь к нему. «Его зовут Рэймон Агустини. Преподает здесь древнегреческий язык и литературу. Один из динозавров университета. Появился в Сорбонне примерно в то же время, что и Када. Ему можно доверять? Они с Када дружили с незапамятных времен. Агустини был единственным человеком во всем университете, которого смерть профессора искренне расстроила. Полагаете, ему может быть что-то известно о миниатюре? Если когда кому-то о ней и рассказывал, то только ему. Думаю, можно попытать счастье. Выровняв кипу листов, Давид положил их на стол и направился к двери. Вы идете? А у меня есть выбор? Сомневаюсь. Пока мы не поймем, почему Када покончил с собой, мы не узнаем, почему тот тип в грузовике был так на вас зол. Впрочем, можете вернуться к себе и попытаться забыть про всю эту хрень, но не думаю, что они так просто оставят вас в покое. Он адресовал Валентине одну из самых очаровательных своих улыбок. Да, еще кое-что. Хватит с меня насильственных смертей. Не хотелось бы потерять столь очаровательную девушку, как вы. Комплимент был достоин посредственного телесериала, и в других обстоятельствах Валентина нашлась бы, что ответить, но утренние перипетии истощили весь ее запас агрессивности. Она устало махнула рукой. «Идите. Мне нужно собраться с мыслями. Присоединюсь к вам через несколько минут». «Я подожду вас», — запротестовал Давид. «Я бы хотела немного побыть одна. Женские дела, понимаете?» Давид, однако, не желал уходить, не попытавшись просочиться в брешь, пробитую первым комплиментом. «Хорошо, я уйду. Но только если пообещаете, что мы отныне будем на «ты».» Валентина не видела никакой причинной связи между его уходом и этим знаком фамильярности, но чтобы избавиться от Давида, возражать не стала и даже наградила его неким подобием улыбки. «Договорились. Иди же». «Так ты подойдешь, когда будешь готова?» — воскликнул Давид, приходя в полный восторг. «Вон отсюда!» — скомандовала Валентина голосом усталым, но твердым. Давид, наконец, удалился. Валентина услышала, как он постучал в одну из расположенных на другом конце коридора дверей. Давид произнес несколько слов, которых она не поняла, после чего дверь захлопнулась, и на всем этаже воцарилась тишина. Она открыла сумочку, вытащила небольшое карманное зеркальце и наскоро поправила макияж. Возвращая зеркальце на место, машинально сунула в сумку и стянутую резинкой папку, в которой находились документы, относящиеся к братству Сорбонны. Она никогда не думала, что способна на такое, как не думала раньше, что может вломиться в кабинет мертвеца или промчаться по Парижу на полной скорости и под проливным дождем на заднем сиденье скутера, которым управляет совершенно незнакомый ей человек. Судя по всему, за эти два проведенных в погоне за Вазалисом дня она сильно изменилась. Она закрыла сумочку и направилась к тому кабинету, в который вошел Давид.